Глава 19. 3017 год. Планета Марс. Настоящее время. Гатриан Лекс открыл глаза и, несмотря на расплывающуюся картинку, все же смог разглядеть перед собой знакомое лицо друга. «Живой!» Эрих Вакс хмуро смотрел на бывшего командира. Лекс медленно кивнул. «Да». Он попытался пошевелиться, но осознал, что все еще скован. «Освободите его!» Коротко приказал Эрих, и двое ближайших бойцов проворно избавили Гатриана от оков. «Спасибо!» Первый центурион потер занемевшее запястье. «Всегда пожалуйста». Лицо Вакса по-прежнему оставалось мрачным. «Теперь я бы хотел услышать от тебя некоторые ответы. Впрочем...» Он обернулся в сторону бойцов отряда. «Не я один». «Хорошо». Устало вздохнул первый центурион. После процедур, которые над ним проводили люди Тео, он чувствовал себя далеко не самым лучшим образом. Голова раскалывалась, да и тело ныло так, словно его долгое время жестоко избивали. «Ответы будут. Но не обещаю, что они вам понравятся, и что вы захотите в них верить. Это мы уже сами решим». Вакс по-прежнему сверлил его взглядом. «Мне сообщили, что ты прибыл сюда прямиком от повстанцев. Это правда?» «Да». Лекс медленно кивнул, стараясь не вызвать внутри своей головы нового приступа боли. «Зачем?» Гатрин сосредоточил на Эрихе мутный взгляд и, тяжело ворочая языком, спросил. «А какую версию тебе сообщили?» «Что ты якобы принес файл с техновирусом, который должен был поразить всех носителей нейрочипов и в первую очередь силовиков». Первый центурион усмехнулся и тут же болезненно поморщился. «Вот оно как!» «Да. Но я учел, что от этой теории слишком сильно пованивает дерьмом», — продолжил Вакс. «Я навел кое-какие справки и попутно выяснил, что техновирус распространяешь не ты, а наш старый добрый друг Мэтриус Винг со своей шайкой яйцеголовых мудил. И что здесь и сейчас идет самый настоящий государственный переворот, а солдаты и офицеров легиона превращают в послушных зомби. Не знаю, каков масштаб этого процесса, но на этой базе мозги не успели промыть разве что только нашему отряду. И сейчас мы, можно сказать, находимся в окружении врага». Он глубоко вздохнул, чтобы унять эмоции. «Но что в этой ситуации я действительно не могу понять. Так это зачем сюда явился ты?» Лекс глубоко вздохнул. «Сколько лет мы были друзьями, Эрих? Ты помнишь?» Гатриан обвел взглядом бойцов отряда. «Сколько лет каждый из вас провел под моим командованием? Слишком долго, чтобы у кого-то из нас могли остаться сомнения в сплоченности нашего отряда и веры друг в друга. И я понимаю, какие чувства вызвало у вас известие, что ваш командир внезапно перешел на сторону противника, с которым мы так долго воевали. Ведь разве может честный офицер, много раз проливавший кровь в сражениях, изменить присяги? Разве такое возможно?» Он снова перевел взгляд на Вакса и после секундной паузы добавил. «Но правда в том, что присяги я не изменял». Эрих Вакс хотел было открыть рот, но Гатриан сделал упреждающий жест и продолжил. «Принимая присягу, мы поклялись защищать единое человечество от любых угроз, внешних или внутренних, и мы делали это, не щадя себя. Только вот все мы оказались глупцами, которых долгие годы использовали. Я пришел сюда, рискуя всем, лишь с одной целью — доставить этот файл вам и открыть глаза на истинную картину вещей, и чтобы помочь моим братьям по оружию выступить на правильной стороне». Непонятно, сколько он пробыл в забытье, но когда очнулся, дыма вокруг уже не было. Голова гудела, словно набатный колокол. Лицо, особенно правая его часть, куда пришелся удар приклада, опухло, из-за чего правый глаз почти не открывался. Но главное, он был жив, чего нельзя было сказать о валявшемся рядом штурмовике, в лицевом визоре которого виднелось пулевое отверстие. Тео Мун охнул. Однако стоило ему пошевелиться, он ощутил, как кто-то наступил ему коленом на спину, бесцеремонно прижав к полу. «Не дергайся!» Прозвучал над ухом искаженный динамиками боевого шлема голос, после чего Мун ощутил, как ему заламывают руки. Щелкнули магнитные браслеты, и главу лаборатории, подхватив под локти, без церемонно поволокли вперед, усадив возле стены рядом с несколькими такими же пленниками, среди которых, помимо его людей, было даже двое штурмовиков. «Помещение экранировано. Не пытайтесь выйти на связь с кем-либо из личного состава базы посредством нейрочипа», — произнес один из находившихся рядом с пленниками, облаченных в черную броню бойцов. «Мы сканируем вашу нейроактивность. Первый же, попытавшийся вызвать помощь, получит пулю в голову». Телмун вспомнил, что произошло. Внезапно распахнувшуюся дверь, приглушенные выстрелы, он сразу осознал, что на них напали, но не сразу смог поверить, что это реально происходит. Они находились на базе Преторианской гвардии. Пусть помещение, где располагалось оборудование, располагалось на самом нижнем, почти непосещаемом случайными прохожими уровне, проникнуть сюда, минуя верхние этажи, заполненные гвардейцами, не мог бы ни один повстанец. Он сам выбирал это место на базе, ввиду его уединенности, на случай, чтобы как можно меньше мозолить глаза личному составу гвардии на период проведения процедуры инсталляции техновируса. Теперь же, после того, как весь личный состав базы стал ему подконтролен, это место было последним, где он ждал неприятностей. И все же Мун просчитался. Видимо, кто-то из вояк не только не прошел процедуру, но и что-то заподозрил. И надо же было такому случиться, чтобы этими вояками оказались бойцы самого элитного военного подразделения империи, чью черную броню Тео Мун узнал безошибочно. Черный треугольник, будь он неладен. Соратники Гатриан Алекса. Похоже, они все знают, иначе не посмели бы применять оружие на поражение. Мун нервно облизнул распухшие губы, прикидывая свои шансы на выживание в текущей ситуации. Но не успел он как следует все обдумать, как перед ним возникли двое бойцов в черном, которые подхватили его под руки и снова куда-то поволокли. Он не сопротивлялся, понимая, что это бесполезно, надеясь лишь на то, что его волокут для переговоров, а не для того, чтобы пристрелить. «Меня зовут Тео Мун!» — на всякий случай выкрикнул он. «Тео Мун! Слышите? Я ценный заложник! Я...» «Они знают, кто ты!» Послышавшийся из-за спины голос был ему знаком и принадлежал Гатриану Лексу. Секунду спустя офицер и сам появился перед технобиоником. «Они теперь вообще все знают, а вскоре будут знать не только они», — добавил Лекс, глядя на пленника сверху вниз. «Вам не выбраться отсюда! Личный состав базы подчиняется мне!» — выкрикнул свой единственный козырь Мун. «Вы окружены! Стоит мне отдать команду, как от вашего маленького отряда и мокрого места не останется. Вы не сможете противостоять нескольким тысячам бойцов!» «Мы не планируем, потому что ты сам нас отсюда выведешь», — спокойно отозвался Лекс. «И не только выведешь. С твоей помощью мы воспользуемся зеленым коридором, чтобы в кратчайшие сроки добраться до дворца пропаганды, откуда новоявленный император Мэтриус Винг готовится выйти в эфир, дабы разослать разработанный тобой техновирус». Тео Мун открыл было рот, но Гатриан опередил его вопрос. «Твой помощник оказался очень разговорчив и уже все нам рассказал. В том числе о том, что остановить процесс загрузки в сеть техновируса дистанционно невозможно. Судя по всему, он не врет». Тео Мун молчал, и Лекс продолжил пояснение. «Как я уже упомянул, мы отправляемся в гости к Мэтриусу Вингу, дабы прервать процедуру загрузки техновируса в сеть. Ты же послужишь нам пропускным билетом, чтобы мы выбрались с этой базы без происшествий, и будешь во всем нам подыгрывать дальше. В противном случае сработает миниатюрное устройство, которое мои люди разместят у вас под одеждой», — продолжил Лекс, демонстрируя Тео небольшое устройство дистанционной активации. «Эти устройства генерируют короткую направленную термическую струю регулируемой мощности. Я попросил ребят поставить регуляторы на минимум, чтобы ты успел прочувствовать каждую секунду того, как твое тело превращается в пепел». «Это варварство!» Лицо Тео Муна было бледным, как полотно. Было совершенно ясно, что угрозы Гатриана он воспринял всерьез. «Послушайте, господин Лекс, мы же цивилизованные люди, а цивилизованные люди всегда договорятся, ведь правда?» «Истинно так», — кивнул Лекс. «И вот каким будет наш договор. Ты исполняешь все, что мы от тебя требуем, и сохраняешь свою никчемную жизнь. В противном случае...» Гатриан выразительно повертел в руках дистанционное устройство активации, предлагая Тео самому делать выводы. «Но какие гарантии?» «Гарантии?» — Лекс приподнял бровь. «Гарантии, что вы меня не убьете после. Какая разница, сейчас или потом?» «Сейчас, в случае отказа, тебе точно конец. Однако в случае, если все пройдет гладко, ты нам еще будешь нужен, чтобы исправить то, что уже натворил. Люди, которых обработали техновирусом, снова должны стать людьми». Гатриан Лекс улыбнулся и, вновь переходя на вежливый тон, подытожил. «Одним словом, вы нужны нам живым, господин Мун. Конечно, во дворце пропаганды может быть жарко, но как знать? Возможно, поняв, что дела их плохи, охранники Метриуса Винга капитулируют. Нам даже не придется вступать в бой». «Не капитулируют. Вы не знаете всей правды», — выпалил Мун, глядя на Гатриана обезумевшими от страха глазами. «Мы проводили процедуру инсталляции техновируса не только легионерам. Личная гвардия Метриуса Винга также подверглась обработке. Они фанатично преданы своему лидеру и предпочтут умереть, нежели сдаться в плен». «Что ж, тогда мы окажем им в этом содействие». Лицо Гатриана выглядело невозмутимым. «Что? Вы серьезно? Сколько у вас людей? Если это все, кого я вижу в данном помещении, то у меня для вас плохие новости. Вам не выжить. Даже если вы убьете Железного Мэтта, его бойцы не остановятся, пока вы все не поляжете. А вместе с вами и я. Это путешествие в один конец. Одумайтесь. Я выведу вас с этой базы, но не нужно лететь во дворец пропаганды, потому что при любых раскладах это будет путешествие в один конец». Лекс посмотрел куда-то в сторону и задумчиво изрек. «Судьба шепчет воину, приближается буря». Он перевел взгляд на Тео и внимательно посмотрел в его глаза. А воин шепчет в ответ: «Я и есть буря». «Что?» Технобионик выглядел растерянно. «Что это значит?» «Вам не понять», — отозвался Гатриан и, обратившись к стоящим рядом бойцам, добавил: «Готовьте его».